Король Мидас. Король Мидас был ужасным транжирой. В его королевстве так и повелось: что ни день праздник, что ни вечер бал. Понятно, что в один прекрасный день не осталось у короля ни чинтызима. Тогда пошел он к волшебнику Аполло и рассказал ему о своей беде. И волшебник заколдовал его. «Все, к чему прикоснутся твои руки, — сказал он, — будет превращаться в золото». Король Мидас даже подскочил от радости и в припрыжку побежал к своему автомобилю. Но едва он дотронулся до дверцы, как автомобиль сразу же стал золотым. Все стало золотым. Колеса золотые, стекла золотые, мотор золотой, даже бензин превратился в кусок золота. Понятно, что машина не могла больше двигаться. И понадобились телега и пара валов, чтобы дотянуть машину на буксире до королевского дворца. Король Мидас стал ходить по залам и трогать все подряд. Столы, стулья, шкафы. И сразу же все становилось золотым. Наконец захотелось королю пить. Он велел принести стакан воды, но едва взял его в руки, как стакан превратился в кусок золота. И вода тоже перестала быть водой. Пришлось поить короля с ложечки. Подошло время обеда. Взял король вилку. Она превратилась в золото. Гости захлопали в ладоши и наперебой стали упрашивать короля: «Ваше Величество, потрогайте мои пуговицы на куртке! Потрогайте мой зонт!» Король Мидас всех осчастливил. А когда взял хлеб, чтобы поесть, наконец, хлеб тоже превратился в золото. Пришлось королеве кормить короля кашкой с ложечки. Гости попрятались под стол, потому что не могли удержаться от смеха. Король Мидас рассердился, схватил одного из них и дернул за нос. Нос тотчас же стал золотым, и бедняга испустил дух. Пришла пора ложиться спать. Король Мидас коснулся подушки и превратил ее в золото. Тронул простыню, матрац, и вот уже вместо постели лежит груда золота, твердого-притвердого. Не очень-то поспишь на таком ложе. Пришлось королю провести ночь в кресле с поднятыми кверху руками, чтобы ничего не коснуться ненароком. К утру король смертельно устал и, едва рассвело, побежал к волшебнику Аполло, чтобы тот расколдовал его. Аполло согласился. «Хорошо, — сказал он, — но будь внимателен. Колдовство пройдет ровно через 7 часов и 7 минут. Все это время ты ничего не должен трогать, иначе все, чего ты коснешься, превратится в навоз». Король Мидас ушел успокоенный и стал следить за часами, чтобы не тронуть что-нибудь раньше времени. На беду часы его немного спешили. Каждый час они убегали вперед на 1 минуту. Когда прошло 7 часов и 7 минут, король Мидас открыл дверцу своего автомобиля и сел в него. Сел и оказался в большой навозной куче, потому что не хватало еще 7 минут до конца колдовства.